Так было со Всеволодом на исходе его жизни. Так нынче стало со Святополком. В осеннюю стужу этого же года в Киеве сгорел подол. Незадолго до этого киевские ремесленники и всякие черные люди снова возмутились, грозили боярским людям, ростовщикам, поминали недобрым словом и князя Святополка. Недовольство людей, задавленных большими резами, выплеснулось и в Чернигове, Смоленске, Новгороде. Подол загорелся ночью, и к утру многие сотни людей уже скорбно стояли около дымящихся черных развалин своих бывших жилищ. И уже не было у них ни сил, ни желания вновь бежать по улицам и вопить против жестоких мздоимцев. И был слух, что подол спалили богатые люди, чтобы запугать бедноту, окончательно задавить недовольных. В то же время погорели ремесленные концы в Новгороде, Чернигове и Смоленске. Едкая гарь пожарищ долго еще витала над этими русскими городами, напоминая о несчастье, сея в людях тревогу. Весной 1112 года сын Святополка Ярослав сосватал за себя дочь Мстислава, внуку Мономаха, и много и долго веселились люди Мстислава и Святополка и в Новгороде, и в Киеве, празднуя союз двух княжеских домов. В мае умер злосчастный князь Давыд Игоревич, принесший столько несчастья и раздоров русской земле, и другие князья, и в первую очередь Святополк, облегченно вздохнули. Ушел из жизни старый враг Киева, который до конца своих дней мечтал о полной власти на Волыне. Летом этого же года Владимир Мономах отдал в угры за короля Коломана свою дочь Евфимию. Евфимия уехала в Венгрию, обливаясь слезами. Коломан был немолод, болен и выглядел страшно. Был космат, крив, горбат, хром и не выговаривал слов, шепелявил. К этому времени он ослепил своих возможных соперников, младшего брата Альму, и его сына, пятилетнего Беллу. Евфимия должна была стать его второй женой. Первая же умерла 8 лет назад, неведомо от чего. Наследников у Коломана не было, так как после ее смерти скончался сын Коломана, Владислав, и король боялся остаться без потомства. Мономах утешал дочь, уговаривал: «Угры нужны, необходимо оторвать их от союза со Святополком». А Евфимия молча плакала и не отвечала отцу. Слезы дочери Мономаха особенно не заботили. Суровая жизнь, неустанная борьба за власть требовали жертв. В этой борьбе гибли дети, уходили в малолетстве на столы в чужие города, дочери уезжали в неизвестность, заботило другое. Угры латинине, и против родственных уз с ними всегда выступали и митрополиты-греки, ненавистники папского Рима, и Печерский монастырь. И теперь митрополит Никифор неустанно противится связям с латинскими владыками. Поэтому еще до сговора с Коломаном Мономах направил Никифору послание, где просил рассказать ему, како отвержены были латинне от Святой Соборной и правоверной церкви. Никифор откликнулся и подробно описал Мономаху историю раскола двух церквей, выписал ему все неправды римских пап. Произошел обмен грамотами, в ходе которого Мономах постарался убедить владыку в полезности связи с венгерским королевским домом. Мономах читал письмо Никифора и понимал, что тому льстило внимание к нему знаменитого переяславского князя. После этого Мономах действовал уже спокойно, хотя и видел, что русская церковь всегда будет с недовольством воспринимать обращение русских княжон в противную веру. Внуки Мономаха, дочери Мстислава Новгородского, Малфрид и Ингеборг, незадолго перед отъездом Евфимии в Буду вышли замуж за западных принцев. Малфред, будучи в гостях у ярла Шлезвига Эйлофа, вышла замуж за Сигу, сына норвежского короля Магнуса III.